Житие преподобного отца нашего Моисея Угрина. Нечистый враг особенно воздвигает брань на человека через нечистую блудную страсть, чтоб человек, помраченный этой скверной, не взирал во всех своих делах на Бога, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Подвязаясь на той брани больше других, много пострадав, как добрый воин Христов, пока не победил до конца силу нечистого врага, блаженный отец наш Моисей оставил нам своей жизнью пример высокой духовной жизни. О нем пишут так. Известно об этом блаженном Моисее, что родом он был из Венгрии, был приближен к святому благоверному русскому князю и страстотерпцу Борису и служил ему с братом своим Георгием, которого убили со святым Борисом. Тогда у реки Альты Георгий хотел заслонить собой от убийц своего господина, но воины безбожного святополка отрубили Георгию голову, чтобы взять золотую гривну, которую надел на него святой Борис. Блаженный Моисей, один уцелев от смерти, пришел в Киев к Предиславе, сестре Ярославовой, где скрывался от святополка, прилежно молясь Богу, пока не пришел благочестивый князь Ярослав, привлеченный жалостью об убиении брата, и победил безбожного святополка. Когда же святополк, бежавший в Ляжскую землю, пришел снова с Болеславом и изгнал Ярослава, а сам сел в Киеве, тогда Болеслав, возвращаясь в свою землю, увел с собой в плен двух сестер Ярослава и многих бояр его. В их числе вели и блаженного Моисея, окованного по рукам и по ногам тяжелым железом. Его строго стерегли, потому что он был крепок телом и красив лицом. Этого блаженного увидала в Ляжской земле одна знатная женщина, красивая и молодая, обладавшая большим богатством и значением. Ее муж, отправившись в поход с Болеславом, не вернулся, но был убит в битве. Она, пораженная красотой Моисея, почувствовала вожделение плотской похоти к преподобному. И начала она убеждать его словами лести: «Зачем ты терпишь такую муку, когда имеешь разум, которым можешь освободиться от этих оков и страдания?» Моисей отвечал ей: «На то была воля Божия». Она же сказала: «Если ты мне покоришься, я освобожу тебя и сделаю большим человеком во всей Ляжской земле, и ты будешь обладать мной и всей областью моей». Поняв ее скверное вожделение, блаженный сказал ей: «Какой муж, послушавшись жены, сделал хорошее дело? Первозданный Адам, послушавшись жены, был изгнан из рая. Самсон, превзойдя всех силой и одолев воинов, был женой предан иноплеменником. Соломон, постигший глубину премудрости, подчинившись жене, поклонился идолам. Ирод, одержавший много побед, порабощенный женой, казнил Иоанна Крестителя. Как же я буду свободен, когда сделаюсь рабом жены? Женщин я не познал от рождения моего». Она же сказала: «Я выкуплю тебя и сделаю знаменитым, поставлю господином всему моему дому и хочу иметь тебя своим мужем. Только ты исполни мою волю, ибо мне жалко видеть, как безумно гибнет твоя красота». Блаженный же Моисей сказал ей: «Знай, что я не исполню твоей воли, не хочу ни власти твоей, ни богатства. Для меня дороже всего этого душевная и телесная чистота. Не хочу я погубить труда 5 лет, в которые Господь даровал мне терпеть в этих узах, будучи неповинным такие муки, за которые я надеюсь быть избавлен от вечных мук». Тогда женщина, видя, что лишается такой красоты, предприняла другое дьявольское решение, рассудив так: «Если я выкуплю его, он покорится мне по неволе». И она послала к тому, кто привел его в плен, чтобы взял с нее сколько хочет, только бы дал ей Моисея. Он же, воспользовавшись случаем приобрести богатство, взял с нее до 1000 золотых и передал ей Моисея. Женщина, получив над ним власть, бесстыдно увлекла его на мерзкое дело. Освободив его от уз, она одела его в дорогие одежды и кормила его сладкими кушаньями, и, обнимая его нечистыми объятиями, принуждала его к телесной похоти. Блаженный же Моисей, видя неистовство ее, еще больше прилежал молитве и посту, предпочитая для Бога в чистоте есть сухой хлеб и воду, чем в скверне дорогие блюда и вино. И снял с себя красивые одежды, как некогда Иосиф, и избежал греха, презрев благо этой жизни. Женщина же посрамленная исполнилась такой ярости, что умыслила уморить блаженного голодом, бросив его в темницу. Бог же, подающий пищу всякому созданию, пропитавший некогда в пустыне Илию, также Павла Фивейского и много других своих рабов, уповавших на него, не оставил и этого блаженного. Он преклонил к милосердию одного из рабов той женщины, и тот втайне подавал ему пищу. Другие же увещевали его: «Брат Моисей, что мешает тебе жениться? Ты еще молод, а эта вдова жила с мужем только один год и прекраснее других женщин. У нее бесчисленное богатство и великая власть в этой ляжской земле. Если бы хотела, и князь не пренебрег бы ею. Ты же пленник и раб, и не хочешь быть ее господином. Если же скажешь: не могу приступить заповеди Христовых, не говорит ли Христос в Евангелии: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью? Так же и апостол: лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Он же говорит и о вдовах: я хочу, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Ты же не связанный чином монашеским, но свободный от него. Зачем подвергаешь себя злым и горьким мукам и так страдаешь? Если тебе случится умереть в этой беде, какая тебе будет похвала? Кто возгнушался женщин из первых праведников, как Авраам, Исаак и Иаков? Никто, только нынешние чернорисцы. Иосиф сперва бежал от женщины, но потом и он взял жену. И ты, если выйдешь живым от этой женщины, потом, так думаем мы, будешь сам искать жены, и кто не посмеется твоему безумию? Лучше тебе покориться этой женщине и быть свободным и господином всего ее дома. Блаженный же Моисей отвечал им: «О, братья и добрые друзья мои, хорошо вы мне советуете. Понимаю, что вы говорите мне слова худшие, чем змеиное шептание говорило Еве в раю. Вы принуждаете меня покориться этой женщине, но я не прошу вашего совета. Если даже мне придется умереть в этих узах и в горьких муках, я верую, что непременно получу милость Божию. И если многие праведники спаслись с женами, я один грешен и не могу спастись с женой. Но если бы Иосиф послушался раньше жены Потифара, то не царствовал бы потом, когда взял себе жену в Египте. Бог, видя его прежнее терпение, даровал ему египетское царство, потому он и прославляется вроде родов за целомудрие, хотя и имел детей. Я же желаю не египетского царства и не господствовать над властями и быть великим в этой ляжской земле и сделаться известным далеко по русской земле. Но все это презрел я ради вышнего царствия. Поэтому, если я выйду живым из рук этой женщины, никогда не буду искать другой жены, но с Божьей помощью стану чернорисцем. Ибо что сказал Христос в Евангелии? Всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит в 100 крат и наследует жизнь вечную. Больше слушать вас или Христа? Апостол же говорит: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Спрошу я у вас, для кого подобает работать, для Господа или для жены? Знаю и то, что пишет он: «Рабы, послушайте господей своих, но в добром, а не в злом. Так поймите вы, держащие меня, что никогда не перельстит меня женская красота и не отторгнет от Христовой любви». Услыхав об этом, женщина приняла в сердце другой лукавый помысл. Приказала посадить блаженного на коня и с множеством слуг водить его по своим городам и селам, говоря: «Все это твое, если угодно тебе, распоряжайся, как хочешь, всем». И дала наказ она: «Это ваш господин, а мой муж, встречаясь с ним, кланяйтесь ему». Блаженный, посмеявшись над безумием женщины, сказал ей: «Напрасно трудишься. Не можешь прельстить меня тленными вещами этого мира, не украсть мое нетленное богатство. Пойми и не трудись напрасно». Женщина с яростью сказала ему: «Или не знаешь, что ты мне продан? И кто вырвет тебя из рук моих? Живым я не выпущу тебя, но после многих мук предам тебя смерти». Блаженный же смело ответил ей: «Не боюсь я никакой беды, потому что со мной Господь, которому отныне, по изволению Его, желаю я работать иноческой жизнью». В это время по внушению Божию пришел к блаженному Моисею от Святой Горы один черноризец, саном иерей, и облек его в святой ангельский иноческий образ. Много поучал его о чистоте, чтобы не уступить врагу и не убояться той скверной женщины, и потом ушел. Всюду искали этого черноризца и не нашли. Тогда жена, отчаявшись в своей надежде, нанесла тяжкие раны преподобному иноку Моисею. Растянув его, велела бить его жезлом, так что земля пропиталась его кровью. Палачи говорили ему: «Покорись госпоже своей, исполни волю ее. Если же ты ослушаешься, то мы раздробим твое тело по частям. Не думай избежать этих мук, после которых с горестью предашь ты свою душу. Помилуй самого себя, брось это монашеское рубище и оденься в многоценные боярские одежды, и ты освободишься от ожидающих тебя мук». Отвечал им мужественный Моисей: «Братья, немедля творите то, что вам приказано. А я никак не могу отречься от монашества и от любви Божией, и никакое томление, ни огонь, ни меч, ни раны не может разлучить меня от Бога и от этого великого ангельского образа. Этой же бесстыдной и помраченной женщине, показавшей явно свое бесстыдство, оскорбившей не только страх Божий, но и стыд человеческий, бесстыдно принуждающей меня к осквернению и прелюбодеянию, я никак не покорюсь и не исполню ее окаянной воли». Женщина же, озабоченная тем, как бы отомстить за свое посрамление, написала, наконец, князю Болеславу такое письмо: «Ты сам знаешь, что муж мой был убит, воюя с тобой, и ты дал мне волю взять себе мужем, кого я захочу. Я полюбила одного юношу из твоих пленников, который прекрасен, и, выкупив, взяла его в мой дом. Я заплатила за него много золота и даровала ему все находящееся у меня в доме серебро и золото, и всю власть, только бы захотел он стать моим мужем. И все это он счел за ничто. Часто томила я его голодом и ранами, но ничего не сделала. Мало ему казалось пробыть 5 лет скованным у того, кто взял его в плен. Вот 6-й год провел он у меня, и много я его мучила за ослушание, что сам он навлек на себя жестокосердием своим. А теперь он и пострижен одним чернорисом. Что прикажешь ты сделать мне с ним?» Князь Болеслав приказал той женщине приехать к нему и привести Моисея. Когда же приказание его было исполнено, и он увидал преподобного, много увещевал он преподобного взять ту жену, но не убедил. Наконец сказал ему: «Кто так бесчувственен, как ты, что лишаешь себя многих благ и чести и предаешь себя на горькие муки? Знай отныне, что тебе выбирать жизнь или смерть. или, исполнив волю госпожи твоей, быть в чести у нас и иметь великую власть, или, ослушавшись после лютых мук, принять лютую смерть». Сказал он и женщине: «Пусть купленный тобой пленник не будет свободным, но как госпожа сделай со своим рабом что хочешь, чтоб и прочие не осмеливались ослушаться своих господ». Преподобный же отец наш Моисей отвечал ему: «Кая польза человеку, говорит Господь, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Или что даст человек измену за душу свою? Что обещаешь ты мне честь и славу, которой и сам скоро лишишься, и примет тебя, не имеющего ничего, гроб? Так же и эта скверная жена будет убита злым образом». Так и случилось по предсказанию преподобного. Но прежде того женщина, получив над ним еще большую власть, с бесстыдством еще сильнее склоняла его на грех, так что приказала насильно положить его на одре своем, обнимала и целовала его, но и этим прельщением не могла привлечь его к своему желанию. Преподобный сказал: «Напрасны, женщина, твои усилия. Не думай, что я не творю этого греха, потому что безумен или не могу, но из-за страха Божия и гнушаясь тобой нечистая». Получив такой ответ, женщина приказала ежедневно давать ему 100 ударов, потом же велела отрезать ему тайные члены. Преподобный же Моисей лежал как мертвый от кровотечения, едва дыша. Вмешавшись в это дело и желая еще более угодить женщине ради величия ее рода и своего расположения к ней, Болеслав воздвиг великое гонение на чернорисцев и изгнал всех их из своей области. Бог же вскоре отомстил за рабов своих. В одну ночь Болеслав внезапно умер, и во всей Ляжской земле произошел сильный мятеж. Народ восстал, избил епископов и бояр, среди них была убита и та бесстыдная женщина. Об этом гневе Божием, бывшем после изгнания чернорисцев за пострижение преподобного Моисея, через много лет напоминала великому князю киевскому Изяславу его княгиня, родом ляховица, дочь Болеслава, прося настоятельно не изгонять из области своей преподобного Антония с его братьей за пострижение блаженного Варлаама и Ефрема Евнуха. Но обратимся к настоящему. Преподобный отец наш Моисей, собравшись немного силами, пришел в пещеру к преподобному Антонию, нося на себе мученические раны, как храбрый воин Христов, и жил богоугодно, подвязаясь в посте, молитве, бдении и всех иноческих добродетелях, которыми он победил до конца все козни нечистого врага. За многие победы над блудными страстями, искушавшими этого преподобного, даровал ему Господь силу помогать другим побеждать те же страсти. Один брат, боримый страстью блуда, пришел к преподобному и молил помочь ему. «Я обещаю соблюсти до смерти, — говорил он, — если ты мне что повелишь». Преподобный же сказал ему: «Никогда не говори во всю свою жизнь ни одного слова с женщиной». Тот обещал с усердием. Тогда святой, подражая первому Моисею, творившему жезлом чудеса, прикоснулся к лону брата жезлом своим, без которого не мог ходить от боли полученных прежде ран. И вдруг омертвели все нечистые страсти в теле того брата, и с тех пор больше не было для него искушений. Этот добрый воин Христов среди страданий достиг 16-го года своего богоугодного подвига. 5 лет, неповинно мучимый взявшими его в плен, он явил терпение Иового. На 6-й год мужественно пострадал за чистоту больше Иосифа. Потом 10-летним равноангельным безмолвием в пещере, переданным от святой Афонской горы, просиял прежде других, как первый Моисей, десяточисленным законом, переданным через ангелов от святой Синайской горы. И наш преподобный Моисей воистину сподобился быть боговидцем, он оказался достойным блаженства чистых сердцем. И чтобы видеть Бога лицом к лицу, переселился месяца июля 26-го дня, еще при жизни преподобного Антония, в пещере которого лежат до ныне нетленно чудотворные мощи этого святого, нерастлившего чистоты мужа. Святой Моисей и по смерти побеждает мощами своими нечистые страсти, как испытал это святой Иоанн Многострадальный. Затворясь в пещере и вкопав себя до плеч против мощей преподобного Моисея, после многих страданий для победы блудной страсти он слышал голос Господень, сказавший помолиться мертвецу, находившемуся против него, преподобному Моисею Угрину. Когда Многострадальный исполнил это, он был избавлен от нечистой брани. Также и другого страстного брата тот же святой Иоанн избавил от той же пакости, когда дал страдавшему страстью одну кость от мощей преподобного Моисея, чтобы приложить к своему телу, как это описано в житии преподобного Иоанна Многострадального. Будем и мы, избавившись от всякой нечистоты, иметь вождем, наставляющим молитвами своими на путь спасения, преподобного Моисея, чтоб с ним поклониться лицу в Троице поклоняемого Бога, которому слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. День памяти преподобного отца нашего Моисея Угрина православная церковь совершает 26 июля.